Среди бедствий этой злополучной ночи один из высших генералов Василиска, Иоанн, спас свое имя от забвения благодаря своей геройской, или вернее, отчаянной храбрости. В то время как корабль, на котором он храбро сражался, был почти совершенно объят пламенем, он презрительно отверг предложение сдаться, с которым к нему обратился из уважения или из сострадания Гензерихов сын Гензо. Иоанн бросился в полном вооружении в море и исчез в волнах, воскликнув, что ни за что не отдастся живым в руки этих нечестивых негодяев. А Василиск, занявший такой пост, где ему не могла угрожать никакая опасность, воодушевлялся совершенно иными чувствами. Он в самом начале сражения обратился в позорное бегство, возвратился в Константинополь, потеряв более половины своего флота и своей армии, и укрыл свою преступную голову в святилище Святой Софии до тех пор, пока его сестра не вымолила слезами и просьбами его помилования у разгневанного императора. Гераклий совершил свое отступление через песчаную степь. Марцеллин удалился в Сицилию, где был убит одним из подчиненных ему офицеров, быть может, по наущению Рицемера. А царь вандалов выразил и свое удивление, и свое удовольствие по поводу того, что римляне сами отправили на тот свет самого страшного из всех его противников. После неуспеха этой великой экспедиции Гензерих снова сделался полным властелином на морях. Берега Италии, Греции и Азии снова сделались жертвами его мстительности и корыстолюбия. Триполи и Сардиния снова подпали под его власть. Он присоединил к своим владениям Сицилию. И прежде чем он окончил свою жизнь в глубокой старости и в блеске славы, он сделался свидетелем окончательного распада Западной империи. Во время своего продолжительного и богатого событиями царствования африканский монарх старательно поддерживал дружеские сношения с европейскими варварами, которые оказывали ему полезные услуги своими нападениями то на одну, то на другую из двух империй. После смерти Аттилы он снова вступил в союз с жившими в Галлии вестготами. А сыновья старшего Теодориха, царствовавшие один вслед за другим над этим воинственным племенем, согласились из личных интересов позабыть жестокое оскорбление, которое Гензерих нанес их сестре. Смерть императора Майориана сняла с Теодориха II узы страха и, быть может, узы чести. Он нарушил только что заключенный с римлянами договор, а обширная Нарбонская территория, которую он прочно прикрепил к своим владениям, послужила немедленной наградой за его вероломство. Из себелюбивых расчетов Рицемер убедил его напасть на провинции, находившиеся во владении его соперника Эгидия. Но этот деятельный граф спас Галлию обороной Арля и победой под Орлеаном и в течение всей своей жизни препятствовал успехам вестготов. Их честолюбие скоро снова воспламенилось, и план освобождения Галлии и Испании из-под римского владычества был задуман и почти вполне приведен в исполнение в царствование Эврика, который умертвил своего брата Теодориха и с более необузданным нравом соединял выдающиеся дарования полководца и государственного человека. Он перешел через Пиренеи во главе многочисленной армии, завладел городами Сарагосой и Пумпелуной, разбил в сражении воинственное дворянство Тараконской провинции, перенес свое победоносное оружие внутрь Лузитании и дозволил свевам владеть Галлией под верховенством царствовавших в Испании готских монархов. Военные действия Эврика в Галлии были ведены с не меньшей энергией и увенчались не меньшим успехом. На всем пространстве от Пиренеев до Роны и Луары Бери и Овернь были единственными городами или округами, отказавшими ему в покорности. При защите своего столичного города Клермона жители Оверня вынесли с непреклонным мужеством все бедствия войны, моровой язвы и голода. Вынужденные снять осаду, вестготы отказались на время от этого важного приобретения. Провинциальную молодежь воодушевляла геройская и почти невероятная храбрость сына императора Авита Эгдиция, который сделал отчаянную вылазку. Во главе только 18 всадников смело напал на готскую армию и после легких схваток с неприятелем возвратился в Клермон, не понеся никаких потерь. Он был столько же благотворителен, сколько храбр. Во время неурожая он кормил на свой счет 4000 бедных и благодаря своему личному влиянию собрал армию из бургундов для защиты Оверня. Только от его доблестей могли бы гальские граждане ожидать спасения и свободы. Но и этих доблестей было недостаточно для предотвращения гибели их страны, так как они ожидали, чтобы он своими собственными силами и примером указал им, что следует предпочесть – изгнание или рабскую покорность. Правительство утратило всякое доверие. Государственная казна была истощена, и жители Галлии имели полное основание думать, что царствовавший в Италии Анфимий не был способен охранять своих заальпийских подданных. Слабый император не мог доставить им никакой другой помощи, кроме 12-тысячного отряда британских вспомогательных войск. Один из независимых королей или вождей этого острова по имени Риотам согласился перевести свои войска в Галлию. Он поднялся вверх по Луаре и избрал для своей главной квартиры Бери, а местное население страдало под гнетом этих союзников до тех пор, пока они не были истреблены или рассеяны вестготами. Одним из последних актов юрисдикции Римского Сената над гальскими подданными был суд и приговор над преторианским префектом Арвандом. Сидоний, радовавшийся тому, что жил в такое царствование, когда дозволялось жалеть и защищать государственного преступника, откровенно описал ошибки своего нескромного и несчастного друга. Опасности, которых избежал Арвант, не сделали его осмотрительным, а лишь внушили ему самоуверенность. И таково было постоянное неблагоразумие его поведения, что его возвышение должно казаться гораздо более необычным, чем его падение. Его вторичное назначение префектом, состоявшееся по прошествии 5 лет, совершенно уничтожила заслуги и популярность его прежнего правления. При нетвердости характера он легко поддавался влиянию льстецов и легко раздражался от всякого противоречия. Чтобы удовлетворять своих докучливых кредиторов, он нашел вынужденным обирать вверенную ему провинцию. Его причудливые дерзости оскорбляли гальскую знать, и он погиб под бременем всеобщей ненависти. Указ об его увольнении предписывал ему явиться в Сенат, чтобы дать отчет о своем поведении. Он переехал через Тосканское море с попутным ветром, в котором он ошибочно видел предзнаменование ожидавших его успехов. К его званию префекта соблюдалось должное уважение, и после своего прибытия в Рим Арвант был отдан не столько под надзор, сколько на гостеприимное попечение жившего в Капитолии графа священных щедрот Флавия Азелла.